Он выпрямился, наклонился к Криспину, который сидел неподвижно, словно оледенев, и доверительно сказал прямо в лицо: «Существует одно единственное доказательство. Оно перевешивает все, что Нарбан мог бы сказать о Корнелии, и все, что Корнелия и ее соучастники могли бы привести в свое оправдание. И господа жрецы из моей коллегии сочли эту улику достаточной. Дело в том, что я... Тебе-то я могу сказать прямо, мой Криспин. Я недоволен результатами сарматского похода. Боги не благословили моего оружия. А почему?» «Именно поэтому», — он вскочил, — «потому что город Рим погряз в грехах и распутстве. Когда Нарбан сообщил мне о том, что произошло на празднике доброй богини, у меня открылись глаза. Я понял, почему сарматский поход не принес той жатвы, на которую я надеялся. А что ты думаешь на этот счет, мой Криспин? Скажи честно, выложи все до конца. Разве это не решающая улика?» «Да», — пробормотал Криспин. Когда поднялся император, он тоже вскочил и стоял теперь слегка покачиваясь. Его колени дрожали, худое, красивое, смуглое лицо позеленело под слоем румян. «Да, да», — бормотал он, запинаясь, уже не в силах держать себя в руках. «Но кто же, смею спросить, кто эти соучастники?» «А это уже другой вопрос», — ответил император хитро, но все тем же тоном дружеской искренности. «Речь, конечно, идет о том, что произошло на празднике доброй богини». «Да это ты сам, наверное, знаешь», — заметил он словно мимоходом, как нечто само собой разумеющееся. И Криспин опять почувствовал дрожь ужаса, когда император бросил ему: «Да это ты сам, наверное, знаешь». «То, что натворил этот негодяй, опозоривший праздник», — продолжал император, — «в сущности только невероятно глупое подражание проделке Клодия во времена Юлия Цезаря. И потому я до сих пор не могу поверить рассказу Нарбана, как бы ни были серьезны имеющиеся у него основания». «Мне просто не верится, что в нашем Риме, в моем Риме, кому-нибудь могла взбрести в голову такая дурацкая затея. Не понимаю. Мужчины той эпохи могли простить Клодию, но моя коллегия жрецов, мой сенат, это должен был сказать себе каждый, у кого есть хоть капля ума. Я и мои судьи, мы такие преступления не прощаем». Однако тут Криспин лишился сил. Ноги у него подкосились, и он опустился на пол перед императором. «Я не виноват, мой владыка и бог Домициан!» — заскулил он, стоя на коленях. И повторял без конца, воя, ноя: «Я не виноват!» «Так, так, так», — отозвался император. «Значит, Нарбан ошибся. Или он клеветник? Так, так, так. Занятно. Это занятно». И вдруг, заметив, что Криспин, лобызая полу его халата, измазал ее краской с губ и щек, Домициан побагровел и разразился бранью. «Еще загадил мне платье своими подлыми губами! Ты! Проказа! Ты! Сын суки и пьяного ломового!»